Часть восьмая. Зваров ночевал в Петербурге. Лукерья Ивановна после его отъезда ходила на зады слушать соловья, но соловей уже не пел. Был конец мая, конец и соловьиному пению, а потому она сейчас же завалилась спать. Приказчики, однако, кроме Игнашки, долго не спали. Захар переписывал свои стихи на отдельных листочках, а Филат чистил свое платье и в особенности начищал ваксы свои голенища. Потом Захар принялся за чистку своей одежи, приготовил чистенький бумажный воротничок и красный галстук. Они готовились отправиться завтра на сходку приказчиков в Александровский сад и делали это, не предупредив хозяев, зная, что хозяева их все равно в воскресенье утром не отпустили бы. В воскресенье Лукерья Ивановна по обыкновению проснулась утром в 6 часов, тотчас же встала, оделась и стала будить приказчиков, стуча к ним в двери и окликая их. «Молодцы, пора вставать!» Ответа не было. Через минуту она повторила стук и оклик. «Филат Васильевич, Захар, вставайте же, будет вам спать. Игнашка, ты чего дрыхнешь? Надо самовар ставить. Вставай, Соня!» Откликнулся только один Игнашка. «Сейчас встаю, я слышу!» Пробормотал он и минут через 5 вышел в кухню умываться, заспанный, с всклокоченной головой и босой. «А Филат и Захар все еще валяются?» — спросила его Лукерья Ивановна, растапливающая уже плиту. Игнашка осклабился, показав белые зубы. «Да их нет в нашей горнице!» — проговорил он. «Как нет? А где же они?» «Эк, хватились! Раньше раннего в город уехали, на сходку уехали!» «Как на сходку? Кто же им позволил? У кого они спросились?» — воскликнула Лукерья Ивановна. «Хе-хе-хе! Должно быть, здешняя кукушка позволила, вот что на задах кукует!» Лукерья Ивановна даже присела от неожиданности и смогла только произнести. «Да ты мне не груби, дерево стаиросовое! Как ты смеешь грубить хозяйке, болван?» «А вы не ругайтесь! За что? За то, что я вам в подмогу остался? Я хотел уйти на приказчицкую сходку, да Филат с Захаром уговорили остаться!» — отвечал Игнашка и принялся умываться, забирая из ковша ртом воду и упуская ее себе на руки над ушатом. Лукерья Ивановна стояла, как ошалелая. — «Ах, как же мы будем торговать-то?» — задала она, наконец, вопрос. — «Ведь сегодня воскресенье, покупателей будет много, каждый что-нибудь варит или жарит в праздник». — «Да один-то день можно и не поторговать, свет не развалится». Пробормотал Игнашка, фыркая, и стал утираться полотенцем. «Ты мне не груби, идол! Вот еще что выдумал! Не торговать! Да Евтихий-то Павлович за это знаешь, какое происшествие сделает!» Огрызнулась опять Лукерья Ивановна. «Такое происшествие, что всем вам небо-то совчинку покажется! Господи, да что же это такое? Что же мне делать-то теперь без приказчиков? Ведь через час надо лавку отворять!» Завопила она и не находила ответа. Игнашка сидел на опрокинутом пустом ящике, утирал полотенцем лицо и продолжал фыркать. — «Что делать? Знам, что делать. Торговать в воскресенье вдвоем нельзя, — сказал он. — Напьемся сейчас чаю, да поезжайте в город к хозяину и объявите ему, что, мол, так и так. Может быть, он и сам приедет. А я за ребятами присмотрю, плиту покараулю. — Ехать в город? Да когда же я успею? Надо лавку отворять, а я в город. Когда же вернусь-то? Близко ли место? Да и в Тихий Палч. Когда он сможет приехать-то? Покупатели постучатся в лавку, да и уйдут. Сейчас уйдут. Боже мой, сколько барыша-то погибнет. Ведь у вас ненасытные утробы, все равно кормить надо, все равно жалование платить. Растерянно бормотала Лукерья Ивановна. Напившись чаю, она в раздумье сказала Игнашке. «Да ты, может быть, можешь один отпускать мясо покупателям. Ты отпускать будешь, а я деньги принимать. Тогда я лавку открою». «Хозяюшка, да как же это возможно? Ну, посудите сами. Ну, придут 3-4 кухарки сразу. Да у нас больше мяса разворуют». Тут то и дело хулиганы шляются. Ну, вбежал в лавку и утащил. Уже ласково пояснял Игнашка. А кто средника тушу мяса принесет? Я один не могу. Где ж сил-то набраться? У нас быки по четвертям, а теленок. Дворника Калистрата я попрошу тебе помочь. Дам ему на чай. Ну, я уйду с дворником в ледник. А вы-то с кем останетесь? Растащат мясо. Прямо растащат. Да кухарки и бунт поднимут, что их задерживают. Нет, уж лучше поезжайте к хозяину. Самому ему от той лавки урваться будет нельзя, так хоть и кого-нибудь из приказчиков пришлет. Лукерья Ивановна колебалась, но все-таки, скрипя сердце, поехала к мужу, поручив Дуню дворничихе Афимье. Ехала Лукерья Ивановна на извозчике до железной дороги и по железной дороге, и от вокзала в Петербурге до их городской лавки со страхом, с замиранием сердца, несколько раз украдкой крестилась и думала: «Господи, что только и будет, и как же Евтихий Павлович заругаются! Боже мой, как заругаются! Да и на меня нападут, что я лавку дачную бросила! А чем же я виновата-то? Я что ж, я баба!» В довершение беспокойства она вспомнила, что забыла дома ключи от выручки, что оставила незапертым свой сундук с бельем и платьем, где также у нее хранилось немного денег. «А там дворничиха Афимья, там Игнашка. А у меня и сахар дома не заперт. Варенье не заперто, да и ключи от лавки на видном месте в спальне висят, — мелькало у нее в голове, — и ключи от ледника там, а на леднике уйма мяса. Афимья то и дело солонины выпрашивает, а теперь только пошарит и все бери». От беспокойства у Лукерьи Ивановны даже сделалась лихорадка, когда она вспомнила о ключах, приближаясь на извозчике к своей городской квартире. Вот и лавка Зварова. Но лавка оказалась запертой, хотя и был уже 10-й час в начале. «Батюшки, да неужели здесь приказчики взбунтовались?» Пробежала в голове у Лукерьи Ивановны, и она почувствовала, что у нее кружится голова и стучит в висках. Быстро рассчитавшись с извозчиком, она бросилась в свою квартиру. Там ее встретила только кухарка Матрена, отворив ей двери. «Евтихий Павлович дома?» — быстро, с замиранием сердца, спросила Лукерья Ивановна Матрёну. «Да какой дом, милая? Уехал куда-то хозяин твой, давно уж уехал», — отвечала та. «Ведь у нас, милая хозяюшка, приказчики взбунтовались и не вышли сегодня в лавку. Все-все где-то на сходке. Расфронтившись так, что футы-нуты, и на сходку. Где-то в каком-то саду сходка. Словно на свадьбу расфронтились. А уж сам-то ругался-ругался, лаялся-лаялся, и да осип. А теперь че уехал? Один Гаврюшка-малец при мне остался. Ах, Матрёнушка, голубушка, и у меня на даче приказчики тоже взбунтовались и сбежали. Вот из-за этого-то я и приехала к Евтихию Палчу. Пробормотала Лукерья Ивановна, в изнеможении опустилась тут же в кухне на табуретку и слезливо заморгала глазами. — Ну, а чего тут гревать-то? Брось, милушка, брось, — утешала ее Матрена. — Эк важность, что приказчики сбежали. Ведь на один день только сбежали-то, а завтра найдутся. — Очень уж я Евтихия Павловича, Матренушка, боюсь. Заругается, скажет: вот дура, не доглядела. Так ведь и он не доглядел. Приказчики куда раньше его проснулись и сбежали. Встал сам-то, вышел в кухню, а их и нет. Их уже и свет простыл. Только вот Гаврюшка дома. И у меня тоже, только Игнашка дома. Лукерье Ивановне сделалось полегче. Доводы Матрены помогли. «Самоварчик поставить, что ли?» — предложила Матрена. «Ах, не до чаю мне теперь. Лучше я сейчас на дачу поеду. Ты скажи ему, что вот так и так приезжала я из-за приказчиков», — отвечала Лукерья Ивановна, вспомнив о забытых на даче ключах. «Да дождись, матка, хозяин-то. Ведь уж он теперь че скоро вернется. Сама ему все и расскажешь. Вместе и погорюете, вместе и решите, как быть. А может, он и сам к тебе поедет. А то для чего ж ты приезжал-то? Близкое ли место? Так я поставлю самоварчик-то. Кстати, меня попоишь, с вареньем попоишь. Давай, гривенник, я пошлю Гаврюшку за вареньем. Давно я не пивала с вареньем, да и с тобой давно не видалась. Расскажешь мне, что у вас и как. Ах, крут-то, как он сам становится! Боже мой, как крут! Закончила она и уговорила Лукерью Ивановну. Лукерья Ивановна осталась. Забастовка приказчиков-мясников взбесила Зварова и довела до белого коления. Хотя, в сущности, как оказалось впоследствии, это не была забастовка, а просто своевольная отлучка из лавок на сходку. Не найдя дома приказчиков, Зваров ругался, кому-то грозил, хотел выместить свой гнев и, не находя никого, вымещал его на кухарке Матрёне и лавочном мальчике Гаврюшке. Он раза три дал ему хороших подзатыльников за то, что тот не успел еще вычистить ему сапоги. Матрёна внесла и поставила на стол самовар, но Зваров послал ее к лешему рогатому и кричал: «Время ли теперь с самоварами-то возиться, если мерзавцы забастовали и такой убыток торговли наносят? Сегодня в воскресенье, каждый норовит запастись себе лакомым куском на обед, а они забастовку затеяли. Ловко!» Зваров быстро переодевался из халата и туфли в пиджачную пару и сапоги. Он знал, что сегодня назначена у приказчиков сходка в Александровском саду и решил сам отправиться на эту сходку, дабы видеть и слышать, что на ней будет происходить. Но было еще очень рано, всего 8 часов. Тем не менее, он все-таки вышел за ворота своего дома. На противоположной стороне улицы у мелочной лавки стоял лавочник в чистом белом праздничном переднике и, держа в руках стакан, пил из него чай. — С праздником, сосед! — приветствовал Зварова тот и спросил. — Приказчиков своих разыскиваете? — Сбежали, скоты! Ничего не поделаешь! — уныло развел руками Зваров. — А они теперь у Гринова в трактире чай пьют. Дави с вороватовскими зеленщиками сговаривались. И мой сосед зеленщик Раструбин тоже без приказчиков, тоже волком воет, и у него сбежали. Видела я их, все в трактир к Грюнову пошли. Сегодня ведь по всем торгам взбесились. У Хвостунова и наши мелочники не торгуют, перекликался со Зваровым мелочной лавочник. Не торгуют, ну а уж меня Бог миловал, мои в лавке. — Беда, чистая беда, — плакался Зваров. Узнав, что приказчики его в трактире, он решил и сам отправиться туда и попробовать уговорить их идти торговать. Дошел до угла, увидал свою запертую лавку, и сердце его болезненно сжалось. — Хорошо еще, если на один день забастовали, а если и завтра, и послезавтра не торговать, — подумал он и опять мысленно прибавил. «Беда, чистая беда, сколько убытку-то будет!» А у лавки, как на грех, стояла уже какая-то кухарка с плетеным соломенным мешком. «А что это за поздравит, господин хозяин?» — встретила она его. «А больно долго спать изволите, уж я жду-жду!» «Да не по своей вине, милая, не по своей вине!» — чуть не плача отвечал Зваров. «Приказчики подлецы сегодня забастовали, чтоб им ни дна, ни покрышки!» «Как? Имя, стало быть, получить сегодня у вас нельзя!» «Да что ж поделаешь с ними? Сидят в трактире дьяволы, вот иду уговаривать!» «Да дайте мне-то хоть, пожалуйста, 6 фунтов толстого краю-то! Куда ж я денусь-то? Ведь мы на книжку берем! Отворите лавку и дайте!» — упрашивала кухарка. Зваров подумал, крякнул, полез в карман за ключами, отворил лавку и отпустил мясо. — Буду торговаться с разбойниками, ежели застану их в трактире, — говорил он, опять запирая лавку, и отправился в трактир. За двумя составленными вместе столами перед чайниками-арбузами сидели белобрысый Сидор и черненький, как жук, Василий в сообществе раструбинских приказчиков-зеленщиков. С ними были еще 2-3 неизвестных Зварову приказчика. Зваров вспыхнул, увидав их. Ругательства так и просились к нему на язык, но он сдержал себя, подошел к приказчикам и ласково и жалобно начал. — Вы что же, несчастные, с хозяином-то делаете? Ведь вы убытки наносите. За что от вас такая обида-то? Чего вы надумали безобразничать? Голодно вам живется, что ли? Посмотрите на свое мурлот в зеркало, лопнуть хочет. Зубы набитые, прогулять не успеваете. — Никакой тут обиды, Евтих Павлович, нет, — отвечал Сидор. — Безобразия тоже нет. А ежели у нас сегодня сходка, и надо на сходку, то как же быть-то? — Да полно вам. Какая сходка? О чем сходка-то? Бросьте бы все это, выкиньте из головы. Жалование вам прибавлено, через праздники вечером вы по очереди со двора ходите. Плюньте на все и пойдемте сейчас в лавку. А какие вам льготы еще нужны, можем вечером дома сговориться. — Нет, господин хозяин, не расчет. Задумали, и надо идти на сходку, — стоял на своем Сидор. — Сходку — любезное дело. Там союз приказчиков будет обсуждаться. А уж решили, так и пойдем, — поддакнул Сидору всегда говорящий чужими словами Василий. — Да грех вам, Бога вы забыли, — продолжал Зваров. — Нет, вот Бога-то как раз и не забыли, — подхватил Сидор. — Хозяева Бога забыли, это точно, а мы, приказчики, нет. Мы о чем теперь главным-то образом хлопочем? О праздничном отдыхе, о том, чтобы утречком в праздник можно было бы в церковь сходить и Богу помолиться. — Да полно вам врать-то, — закричал Зваров, не выдержав тона. — Богу помолиться! Будете вы, гуляки, по праздникам Богу молиться! Чего зуб-то заговариваете? Вы другим заговариваете, а не нам, хозяевам. Богу молиться, в церковь сходить. Очень чудесно будем Богу молиться. И свечку завсегда можно в церкви поставить. Однако вот сейчас ты не в церкви стоишь, а в трактире сидишь. А сейчас, между прочим, ранняя обедня идет. А чего ж ты в церковь не пошел свечку ставить, а в трактире сидишь, чаи распиваешь? Только сегодня уж такой день особенный. Сегодня из-за этой сходки мы как на иголках, — проговорил в свое оправдание Сидор. — Как на иголках. День особенный, — повторил Василий. — Так не пойдете сейчас в лавку? — воскликнул Зваров краснея в лице. — А зачем же баловать? Уж если собрались на сходку, так пойдем на сходку. Дело решенное, — был ответ. Приказчики пошептались, опрокинули чашки на блюдечки кверху дном, стали подниматься из-за столов и один за другим вышли из трактира. — Дьяволы бесчувственные, разбойники! — скрежеща зубами пробормотал Зваров, сжал кулаки и опустился на стул около столика. Придя в себя, он спросил себе чаю поскромнее, то есть без лимона и сливок. Чай успокоил его. Пил он его жадно и думал, пойду, непременно пойду в Александровский сад и посмотрю, что за сходка такая у бунтовщиков. Теперь еще рано, теперь только сбираться будут, а потом попозднее лучше все обозначится. Полиция только, я думаю, всех разгонит, да и хорошо, если разгонит, вперед наука будет, — улыбнулся он со злорадством. — А то что же это такое, помилуйте? Приказчики бунтуют, с фабричными и заводскими рабочими сравняться хотят. — Так ведь те ж фабричные, тех действительно разные мастера помимо хозяев обижают. А приказчиков кто обижает? Кто? Часу в 10 Зваров вышел из трактира и пешком отправился к Александровскому саду через Биржевой и Дворцовый мосты. Погода была ясная, солнечная и теплая. Он устал, снимал на ходу картуз и отирал со лба и затылка обильный пот. Попадавшиеся на пути конки были переполнены. По картузам и шляпам-котелкам пассажиров, сидевших на империалах, он сейчас заметил, что это ехали на сходку приказчики. Некоторых он даже узнал в лицо. Несколько раз он порывался вскочить в конку, но ему не было места. На тормозах стояли пассажиры, и кондуктор отмахивался рукой. Зваров хотел нанять извозчика, но те по случаю праздника заламывали 7 гривенечков. Он сулил 2 гривны. Извозчики смеялись над ним и отъезжали прочь. Один, впрочем, согласился везти за 2 двугривенных, но экономный Зваров, рассуждая, что и так уж сегодня по лавкам будет много убытка, продолжал идти пешком. У Адмиралтейства против Зимнего дворца на бульваре он присел отдохнуть на скамейку. Мимо него бежали от моста молодые франтики в серых пиджаках, в цветных галстуках, с тросточками, с зонтиками в глянцевых чехлах. Бежали по двое, по трое, развязно размахивали руками и громко разговаривали о сокращении часов торговли. — Вишь их сколько! Все приказчики. Должно быть, суровщики из Андреевского рынка, — думал он. — И что такое сделалось с торговым народом? И как это все вдруг всполошилось, поднялось? Ведь прежде никогда ничего такого между ними не было. Жили себе у хозяев и были всем довольны. А тут словно черт на всех насел, и все взбунтовались. Раньше-то приказчик был скромен, тих, не озорник. Ну, разве пьяник, когда бывало, подурит? Подурит, да и сократится. А тут прямо удержу нет, на стену лезут. Хозяином первый враг — за то, что хлеб им дает и жалование платит. Прямо поветрие какое-то настало. То здесь, то там. На манер болезни какой-то. Рассуждал Зваров и через минуту решил. Нет, это не поветрие и не болезнь, а просто обезьянство. Фабричный пример показали. Им удалось свою выгоду выгнуть, а наши торговые приказчики за ними и обезьянствуют. Зваров поднялся со скамейки и зашагал дальше. Звонили достойно в церквах, когда Зваров приблизился к Александровскому саду. Звонкой трелью заливались колокола Благовещенской церкви, торжественно гудел и заглушал малые колокола большой колокол Исаакиевского собора. Уже и издали было видно, как в Александровском саду пестрели черной массой мужские головные уборы вперемешку с яркими женскими шляпками. Видно было, что народу собралось много. Котелки, картузы, фуражки все прибывали и прибывали, ленты тянулись к чугунной решетке сада и поглощались входными воротами. По пути стояло множество полиции в белых кителях. Пронесся взвод конной полиции на своих красивых, холеных, гнедых лошадях. Из сада до Зварова 3 раза доносились крики «Ура!». В толпе в отдалении махали белыми платками. «Речь, должно быть, кто-нибудь говорит», — подумал он. «Ведь научились прения эти самые произносить, словно адвокаты. И откуда это все пошло? Как это все вдруг?» Просто удивительно. Приказчики из суровских магазинов всегда были ловки покупателям зубы заговаривать. Но наши-то, наши мясные пентюхи. Рассказывают, что на Пасхе в трактире у Быкова на сходке и наши мясники очень свободно разговаривали. Удивительно. В саду еще раз раздалось «Ура!». В воздух полетели несколько картузов. И вдруг Зваров заметил, что уже не в сад бегут, а из сада. Сначала из калитки показались няньки с ребятами. Дети падали. Затем побежали и пиджаки в котелках и фуражках. Некоторые пытались перелезть через решетку, но, очевидно, были прижаты к ней. Толпа из сада увеличивалась и обратилась в реку. Падали уже и взрослые. Другие перескакивали через них, поднимали свои сбитые в попыхах картузы. Были мужчины с непокрытыми головами. Толпа бежала по тротуару по направлению к Зварову и вскоре поглотила его. Он слышал, как кривели ребятишки. Вот около него сбили с ног нарядную мамку-кормилицу и опрокинули плетеную колясочку с ребенком, которую везла кормилица. Кто-то в голубом галстуке и без шляпы кричал: «Какую такую они имеют свою собственную право так распоряжаться? Мы гуляли, сад для публики, сад для публики, на то он и сад, чтобы в нем гулять, а то разгонять. Ребята, назад!» Командовал какой-то картуз с белокурой бородкой и серьгой в ухе и растопыривал руки, как бы желая остановить бегущих, но его не слушали. «Братцы, остановитесь! Куда вы? Чего испугались-то? Идите назад!» Вторил ему серый пиджак в шляпе котелком и неистово махал платком. Но толпа выливалась из сада уже грозным потоком. Слышен был возглас: «Часы вытащили! Да что же это такое? Здесь вместо приказчиков мазурики! И у меня кошелек пропал!» — отвечал мужской голос. «Это хулиганы! Здесь много хулиганов вмешалось!» — пояснил кто-то. «Приказчики, товарищи, берегите карманы! Хулиганы по карманам шарят!» Раздалось предостережение, но его вряд ли кто слушал. Зваров, схватившись за боковой карман, высвободился из толпы на середину улицы, где было свободнее. Рядом с ним стояла какая-то дама в шляпке с васильками и плакала, что у нее в толпе ребенок пропал. Далее стояла совсем розовенькая молоденькая девушка и держала в руках сломанный зонтик с порванными на нем кружевами. Шляпка с головы у нее съехала и болталась на резинке за плечами. Из толпы выскочила с визгом маленькая черненькая собачонка и побежала на трех ножках. Взвод конных полицейских пронесся рысью назад. Зваров стоял, ощупывая свои карманы, и бормотал себе под нос: «Кошелек тут, бумажник здесь, ключи от лавки целы, ну, слава богу». К нему подошел маленький человечек в старом пальто-крылатке и шкиперской фуражке с широким козырьком. «Разгоняют. Позвольте, за что?» — говорил он. «По какому праву? Если бы беспорядки были, безобразие, ну, я понимаю. А то ведь до сих пор все было скромно, тихо и благообразно. Ведь теперь собираться дозволено, разрешено. А где же иначе собираться, кроме садов, если столько желающих?» Зваров слушал его, отвернувшись. «Вы там в саду были, коллега?» — обратился к нему с вопросом человечек в шкиперском картузе, пощипывая свою клинистую бородку. «Извините, я не здешний, я не приказчик», — раздраженно отвечал Зваров и отошел от него, направляясь к английской набережной. Виднелся памятник Петра Великого, виднелся грот. В саду публики было еще много. Зваров остановился против решетки, снял фуражку, стал оттирать платком потный лоб и вдруг увидел на гроте своего приказчика Захара. Он стоял с белым листком в руке и что-то читал, размахивая свободной рукой. Зварову послышалось, что Захару прокричали «Ура!». Захар снял картуз и кланялся, а затем стал бросать с грота листки бумаги. Рядом с Захаром появился городовой или околоточный, произошло какое-то объяснение, причем оба размахивали руками, и оба исчезли с грота. Сад, видимо, пустел. «Разогнали, все кончается», — со злорадством произнес Зваров и отправился к остановке конки, чтобы возвратиться к себе в петербургскую сторону, в квартиру, взять лошадь и ехать к жене на дачу. Когда Зваров пришел на разъезд, в вагонах конок места брались прямо с боя. Он, однако, протискался и занял место на империале. Отсюда ему свободно можно было наблюдать, что происходило вокруг него. Шли двое, и у одного был разбит в свалке нос. Он прикладывал к носу окровавленный платок. Оба были молодые, оба в сапогах с высокими фронтовскими голенищами. Сзади них шел высокий человек в пиджаке, в косоворотке на выпуск, с непокрытой головой, и помахивал двумя концами сломанной палки. Рядом с Зваровым сидел на империале средних лет человек с усами в модном длинном пальто, в высоком стоячем воротничке и в совершенно измятой шляпе-цилиндре. Он снимал ее с головы, пробовал выпрямить, но тщетно. — 4 с полтиной прахом, ни пит, ни едино пошло, — говорил он, улыбаясь, рассматривая шляпу. — 3 дня жалование погибло, да 2 ребра помяли. — А вас что, бил кто-нибудь? — поинтересовался Зваров. — Никто, драки не было. А я упал, споткнулся, ну, через меня человек 5-6, вот ногами-то измяли. — Так не следовало ходить. Кому сегодня попало, тот и сам виноват. — Позвольте, как же не следовало ходить, коли свои собственные нужды и свои интересы? Мы союз приказчиков учреждаем. Теперь везде союзы. А праздничный отдых? — Отдых? Да ведь вы ж не каменщики, не землекопы. Нет дела в лавке, нет покупателей, так всегда и посидеть можете, отдохнуть. Да вы хозяин. Ну, хозяева-то все так рассуждают, от того, что они зажравшись. Хозяин? Не хозяин, а волк. А волка ноги кормят, — уклонился от ответа Зваров. Да, я по торговой части. Из самого раннего утра до позднего вечера рук не покладываю. — Стало быть, все-таки на себя стараетесь, а не на хозяина, по своей доброй воле. Но это дело другое. А нас хозяева принуждают, зря принуждают. Мы, например, готовым дамским платьем торгуем. Какую такую даму в 10 часов вечера понесет покупать пальто, фантази или кофточку? А мы стоим в магазине, чего-то ждем, и хозяин тут же торчит. Сзади Зварова кто-то говорил. — А мы все-таки выбрали старость по нашему сапожно-башмачному торгу. Успели. — А рыбаки? Как рыбаки? — слышался вопрос. — Не знаю, не слыхал. Да были ли рыбаки-то? — А были, из рыбных лавок, я видел. Мы-то, собственно, не рыбаки, мы из рачного склада, по части раков. Но все-таки любопытно было бы насчет рыбаков-то узнать. — Да где там было узнавать-то? Такая сумятица была, что ничего и не разберешь. Лукерья Ивановна все-таки дождалась мужа в городской квартире. И когда увидела его вернувшегося, сейчас же бросилась в его объятия. — Какие у нас дела-то? Ведь и у нас на даче приказчики взбунтовались, — произнесла она шепотом с придыханием. — Нарочно приехала вам сказать. — Да знаю. Даже видел одного нашего дачного безобразника. — отвечал Зваров. — Господина поэта, Захара, — пояснил он. Взобрался на фонтан и даже речь говорил, в прениях участвовал. Только, кажется, его сгребли и под шары потащили. Ничего, пущай высидится, умнее будет. А то уж такое воображение о себе, что отбавлять надо. Авось поменьше горячка пороть будет. — Голубчик Евтихий Павлович, что ж вы будете теперь с ними делать, если они такие своевольники? Гнать их, что ли? — приставала она к мужу. — А прогонишь, так где ж лучших-то возьмешь? — Все одинаковы. — Так как же нам быть-то теперь? — Как быть? Терпеть надо. Полоса такая пришла. Ничего не поделаешь, — отвечал Зваров и тяжело вздохнул. Позаправившись в городской квартире супом и пирогом с рисом, который Матрена все-таки испекла для праздника, Зваров ехал в своей тележке на своей лошади к себе на дачу. Лукерью Ивановну тянули туда дети, которых она оставила на попечении дворничихи Афимьи, женщины вообще малонадежной. Сердце ее так и рвалось к ним. Напоила ли она их? Накормила ли? В попыхах я и на булку для них денег ей не оставила. Зварова дети беспокоили мало. Его тянула на дачу лавка, тянули ключи от лавки и сундука, забытые на даче Лукерьи Ивановной, о которых она ему призналась. Он изрядно поругал жену, назвал ее вороной и всю дорогу говорил, что Игнашка, сговорившись с Матреной, в лучшем виде их обчистить могут. «Игнашка — самый ненадежный парнишка. Ты посмотри ему в глаза. Глаза, как у цыгана. уже достаточно того, что он, годов своих в учении не доживши, потребовал себе жалования 5 рублей. Бормотал Зваров и гнал лошадь, постегивая ее кнутом. Спешил он, чтобы поторговать остатки праздничного дня, даже если бы и не вернулись сегодня приказчики, так как на даче в праздник бывает иногда случайный покупатель, покупающий дорогие сорта мяса, а теперь был только еще 2 часа дня. По дороге им опять приходилось обгонять приказчиков разных торгов, возвращающихся с разогнанной сходки. Некоторые ехали на извозчиках, некоторые — по конке. Были и пьяненькие. Костюмы у всех далеко не были уже так свежи, как утром при отправлении на сходку. Опять попадались помятые шляпы и изломанные зонтики. У одного Зваров даже заметил вырванный в плече рукав у пальто. Вот и дачная местность. Замелькали летние домики с балконами и террасами, задрапированными парусиной и полосатым тиком. Вдруг Зваров встретился с Лаврентием Тихоновым, возвращающимся в свои телеги в город после продажи мясного товара. — Наконец-то повстречался с Евтихием Павловичем! — закричал рыжебородый торговец и осадил свою лошадь. — Ах ты, черт, его возьми! — с досадой подумал Зваров, отвернулся и продолжал путь. — Евтихий Павлович, погоди, ведь дело есть, надо же когда-нибудь кончить. Доносилось ему вдогонку. Зваров не оглядывался и стегал лошадь. Он знал, что бывший его приказчик будет просить отдать ему долг. — Евтихий Павлович, ведь только на 5 минут. И тут Зваров услыхал, что Лаврентий Тихонов, догоняя его, несется за ним вскачь. Пришлось остановиться. Лаврентий Тихонов подъехал к нему. — Будь благодетелем, Евтихий Павлович, отдай должок-то, благо, что уж встретились, — заговорил он, — а то езжу, езжу, хожу, хожу, и на даче, и в городе, и застать тебя не могу. Зваров даже не ответил Лаврентию Тихонову на поклон, смотрел на него зверем и сказал. — Да ты белины объелся, что ли? Где же это видно, чтобы люди на дороге при всей публичности долги собирали? Так невозможно тебя никак дома застать. Ты словно солнышко красное в ненастную погоду. Вот я из-за чего больше. Будь другом, отдай, не затягивай. Ведь всего-то только 33 рубля. Продолжал просить Лаврентий Тихонов. Не дам я на дороге. Заставай дома. Да и денег у меня при себе нет, отвечал Зваров. Ну, тогда я сейчас за тобой на дачу. И на даче нет денег. Ты не дури. Кто теперь при себе во время таких беспорядков деньги держит? Деньги держат в банке. Да. И, наконец, ты сегодня хоть из человеколюбия-то пожалел бы требовать деньги. Знаешь ли ты, какой сегодня день? Знаешь ли, какое несчастье для хозяев? Ведь убытки. Что приказчики-то стачились и на сходку ушли? Очень даже чудесно знаю. Да уж давно за тобой 33 рубля-то. И не пропадут, не пропадут. Будь покоен. Ты с воза торгуешь. Для тебя все эти бунты — дело не касающееся. А нам-то, лавочникам, каково? Да дай ты хоть половину товаром. Я товаром возьму, мясом. Ведь мясо-то у тебя есть в леднике, — приставал Лаврентий Тихонов, махнув рукой. Ах, только бы покончить. «Приезжай завтра вечером на дачу, я буду тебя ждать», — сказал Зваров и стегнул лошадь. «Да понимаешь ты, я по вечерам в городе товар закупаю. Нет, надо сегодня кончить, благо уж встретился». Лаврентий Тихонов поехал за Зваровым. «Вот пристал-то, как банный лист! Ах, выжига! Ах, безбожник! И жалости в нем в подлеце нет к своему хозяину. Этакие убытки сегодня терпим, а тут ему, мерзавцу, сейчас деньги подай. — ругался Зваров, слыша за собой стук колес телеги Лаврентия Тихонова. — Давно уж он денег-то просит. Меня-то все извел, приезжавший в лавку, — заметила мужа Лукерья Ивановна. — Отдайте ему, коль у вас есть, ведь он приедет и оконфузит нас. — Молчи! Что ты понимаешь? Ты дура и ничего не понимаешь. Наседка. Только из-за мужнина хлеба и живешь. Какие твои понятия насчет денег? — огрызнулся на нее муж. Слова Лукерьи Ивановны, однако, на Зварова подействовали. Проехав с полверсты в сопровождении Лаврентия Тихонова, он остановил лошадь и поманил к себе своего бывшего приказчика. — На, подавись, коль уж тебе так очень на хлеб надо, — сказал он слезшему к нему с телеги и подошедшему Лаврентию Тихонову. Достал из кармана свой громадный замшевый кошелек и стал отсчитывать 33 рубля. — То зачем же давиться-то, коль я свои получаю? — бормотал Лаврентий Тихонов, принимая деньги. — Вот она, честность-то наша, — похвастался Зваров. — Отдаю, полностью отдаю. А мог бы ведь и не отдать. Где доказательства, что я тебе должен? Никаких доказательств. — Ну что ж, спасибо тебе, — вынужденно произнес Лаврентий Тихонов. — А только если просчитать, то по полной совести за тобой моих куда больше. Ну-ну-ну, ври больше. В расчете теперь. И заметь, без расписки отдаю. Да уж будь покоен, вторых не потребую. Не таковский я человек. Ты со мной в приказчиках вместе у одного хозяина служил, товарищем был, стал быть, должен знать. Из-за этого и отдаю. Вот она, совесть-то наша чистая. Хвастливо хлопнул себя Зваров по груди. А ты в контру товарищу из воза вокруг его лавки торгуешь и конкуренцию делаешь. Ловко это. Не было тебе другой дачной местности для торговли. Ну ладно, прощай. Кивнул ему Зваров, стегнул лошадь и поехал. Как я рада, что вы рассчитались с ним, опять заметила Лукерья Ивановна. А то ведь он ездит и по всем соседям нашим рассказывает, что мы жулики, что мы шильники, должны ему и не отдаем, что мы... Ну, молчи, молчи, довольно. Наконец Зваровы прибыли к себе на дачу. Улица их была запружена сапожниками-подмастерьями, приехавшими на сходку. Сходка все еще продолжалась, так как она была устроена внезапно и загородной полиции не было. Из портерной, находившейся против лавки Зварова, то и дело таскали на лужайку на задах бутылки пива. Пьяных не было, все было чинно и благородно. Русские подмастерья-сапожники отличались убожеством костюмов, ситцевыми рубахами, выставленными из-под жилетов, замасленными фуражками и дырявыми сапогами. Курили самодельные папиросы из газетной бумаги. На чухнах были приличные фуражки, даже шляпы, в большинстве случаев крепкие сапоги, и некоторые подмастерья были даже в крахмальных воротничках. «Что это за сборище такое?» — удивился Зваров, подъезжая к своей запертой лавке. «А сапожническая-то сходка?» — отвечала Лукерья Ивановна. «Ведь я, кажется, вам говорила о ней». «Тьфу ты, пропасть!» — плюнул Зваров. «И там, и здесь». Да ведь это, стало быть, весь Петербург переполошился. Вот времечко-то настало.